Феномен, который представляет собой в таких случаях предмет для анализа, имеет право называться ложное воспоминание и совершенно аналогичен другим случаям, при которых само собой возникает впечатление. В таком положении я уже раз был. Это я уже однажды пережил. Дежавю. Хотя оказываешься не в состоянии подтвердить это убеждение восстановлением в памяти прежнего случая. Известно, что этот феномен вызвал множество попыток объяснения, которые вообще можно разбить на две группы. В одной из этих групп проявляется доверие к содержащемуся в феномене ощущению и допускает, что речь действительно идет о чем-то, что вспоминается. Вопрос касается только того, что именно вспоминается. Гораздо более многочисленную группу составляют объяснения, утверждающие, что тут имеется ошибка воспоминаний, и пытающиеся исследовать, каким образом произошла эта парамнестическая ошибка. В общем, эти попытки обнимают широкий круг мотивов, начиная с древнего, приписываемого Пифагору взгляда, что феномен дежавю является доказательством прежнего индивидуального существования, и, идя далее через основанную на анатомии гипотезу, что причину этого феномена составляет временное расхождение деятельности обоих мозговых полушарий. И кончая чисто психологическими теориями большинства новейших авторов, видящих в дежавю проявление слабости, апперцепции, вызванной утомлением, истощением, рассеянностью. Гроссе в 1904 году дал объяснение дежавю, которое приходится принимать верующим. Он полагает, что этот феномен указывает на то, что когда-то прежде имело место бессознательное восприятие, доходящее до сознания только теперь под влиянием нового, подобного же впечатления. К нему присоединилось много других авторов, видящих причину этого феномена в воспоминании чего-то забытого, приснившегося. В обоих случаях дело касалось бы оживления бессознательного впечатления. В 1907 году во втором издании моей «Психопатологии обыденной жизни» я дал вполне сходные объяснения данной парамнезии, хотя не знал и не упомянул о работе Гроссе. Извинением мне может послужить то обстоятельство, что я создал мою теорию в результате психоаналитического исследования, предпринятого мною в одном очень ясном, но случившемся 28 лет назад случае дежавю у одной пациентки. Я не хочу здесь повторять всего маленького анализа. Он показал, что положение, в котором случилось дежавю, действительно было способно вызвать воспоминания о прежнем переживании анализируемой. В семье, которую посетила тогда 12-летняя девочка, находился тяжело больной умирающий брат, а ее собственный брат был за несколько месяцев до того в такой же опасности. Но с этим общим связалась в случае первого переживания недоступное сознанию фантазия, желание, чтобы умер брат. И потому аналогия в обоих случаях не могла быть осознанной. Ощущение этой аналогии заменил феномен уже однажды пережитого, благодаря тому, что идентичность передвинулась с общего обоим переживанием явления на данную обстановку.